То, поднимаясь в гору, то, огибая взгорки, кружно местами выходили на зимники, опять сворачивали, и, предвидя, что возвращаться придется без проводника, присматривались, примечали в местах скрещений и развилок все то, что наиболее характерно. Горелые сухарники, буреломы, скальные выступы, чтобы не заблудиться на обратном пути. Часов у нас не было, и примерное расстояние определить было трудно, хотя в голове уже вертелся вопрос: да где же наконец та таинственная делянка? А мы все шли и шли, долго шли. Потом уж мы узнали, что торопясь надо идти в один конец часа полтора. Но вот, свернув на заснеженную целину, десятник остановился. Посмотрев туда-сюда, он вытянул руку и, очертив ею полукруг, выпалил: «Вот здесь и будете валить. Вот все это такое». Он опять рукой довольно условно сделал движение и продолжил: «Туда можно до самого пригорка, а сюда правей, хоть до Китая». «Бог ты мой немилосердный!» — пронеслось у меня в голове. На лесоповале мы не были новичками. Смоленщина — сторона небезлесная, с детства знали и умели и наточить пилу, и свалить дерево с корня, да и топором владели, случалось уже в ссылке работать в лесу. По виду самого древостоя мы хорошо разбирались в том, сколько и с какими усилиями можно заготовить на делянке сплошной сосны, которая отличается чистотой хлыста, сучья лишь на самой вершине, и сколько в разреженном, разнопородном лесу. Мы сразу поняли, что делянку нам отводят самую, что ни на есть плохую, среди лиственного мелколесья, которое обычно поднимается на гарях, да и на вырубках прошлых лет, местами возвышались, как пирамиды, камлеватые ели до пихты, сучья снизу до верха, довалить некуда, поросль вокруг. Если такое дерево и повалишь, то, опять же, незнамо, как подступиться к нему. На сучьях оно, как на ногах, держится. Хлыст же из него конусный, а масса замеряется по диаметру в отрезе, что крайне невыгодно в учете. В общем, было от чего затылок чесать. Вижу, и Костя не может собраться с мыслями, растерялся, молчит. Да и придумать что-либо в таком положении трудно, жаловаться некому. Профсоюз был не для нас, а десятнику бесполезно, это мы знали. Брат, помнится, все же не умолчал, дал понять, что валить-то мало чего есть, что деревья разреженные, не ходовые, что сосны совсем нет и разогнаться не на чем. Но десятник на все его доводы отвечал: «Учтем, это мы учтем. Ворошилов знает, что делает». И ушел. Прошло 2, может, 5 минут, как оставил нас десятник, и вселилось такое скверное чувство в душу, что хотелось не то плакать, не то просто исчезнуть. Мы молчали. Константин закурил, понуро оглянулся вокруг, как бы желая присесть, но рядом не было ни пня, ни валежины, а к горизонту простиралась бескрайняя изреженная тайга, непривычная и унылая. Помню слова брата. Он взглянул на меня и, разгадав мои чувства, сказал: «Ну что, Иван, до весны далеко. Думать же нам надо все-таки о жизни, и стоять нельзя». Он так и не договорил, двинулся, бороздя пилой и топором по сухому песочному снегу, к неподалеку стоявшей ели, за ним и я. Еще была в нас и прыть какая-то. С яростью уминали и отгребали снег у камля, так и этак вглядывались по стволу вверх, определяя крен, чтобы на должном месте сделать пропил для подруба, откашливались и отдувались, прилаживая с другой стороны для основного реза. Промерзшая заболонь была стеклоподобна, тверда, и пила непослушно прыгала, отдавая в руки звенящую дрожь. Но, углубляясь в зрелую древесину, пила шла ровнее и мягче, хотя вместе с тем все тяжелее было двигать ее, и наступал такой момент, когда у меня совсем отказывали силы. Брат это понимал, мы приостанавливались, чтобы распрямиться и передохнуть, менялись концами пилы, остерегались возможной пропеллерности среза, то и дело предупреждая друг друга: «Не сиди на ручке». И вот уже оставалась самая малость до подруба, вот-вот, казалось, дерево должно заскрипеть и упасть, но ель стояла нерушима. В тот день мы едва успели разделать это единственное дерево. Но и это уже было хорошо, как мы считали, для начала. Камлевое бревно длиной 6,5 метров равно было примерно 2 кубическим метрам плотной массы, а всего с вершины более 4. Норма на полный продовольственный паек была 6 кубометров на человека. У нас же в тот первый день выходило лишь на 1/3 нормы. Не знаю, как это воспримется сегодняшним читателем. Может, мне кто-то не полностью поверит, но тем далеким вечером мы шли по примеченной тропинке к поселку с чувством исполненного долга. Все, что было в наших силах, сделали, не слукавили. Было морозно и тихо, дышалось легко, и мы, несмотря на недавнюю этапную измотанность и усталость от работы, как-то даже радостно взбодрившись и девясь своей резвости, торопко шагали гуськом по тропинке. «А что, Иван, есть ведь еще порох в нас?» — на ходу бросил мне брат. «Только бы сыпняк не схватить, до весны выдержим». В этих словах я угадывал, что весна была для брата той чертой, когда можно будет окончательно решить, что делать и как быть. Ясно было, что мириться с положением, в которое мы были поставлены, нельзя. Про себя я размышлял, что дело не только в плохих бытовых условиях, недоедании, но и в принудительном труде. Мы ведь не посланы, а высланы административно, то есть насильственно. Отсюда внутренний, ничем не заглушаемый протест. Слова из второго и последнего письма Александра к нам в ссылку. Ликвидация кулачества как класса не есть ликвидация людей и тем более детей, горько отзывались в сознании. Они призывали как бы признать: да, мы кулацкая семья и нечего рыпаться. Нам же, младшим, если верить его письму, вроде бы ничто и не угрожает. Но какая еще более серьезная может быть угроза, когда люди умирали от истощения и тифа? Я и тогда хорошо понимал, что кулак прежде всего эксплуататор, владелец обширного хозяйства, где хлеб заходит за хлеб, где не знают нужды и не гадают о том, как дотянуть до нового урожая. Здесь же мы видели совсем иное. Подавляющее большинство из спецпереселенцев было из крестьян-хлеборобов и никоим образом не походило на нарисованных хищников-эксплуататоров. Их заскорузлые от извечного труда руки, их безропотная покорность судьбе утверждали совсем другое — постоянную заботу о куске хлеба. Они в ссылке были готовы на любую работу, лишь бы выжить, свести концы с концами. Помню, как пожилой спецпереселенец в беседе с нашим отцом говорил: «Главное — хлеб. Местность, климат, работа — все это, ладно, ничего, жить можно. Хорошо можно жить. Но хлеб, хлеб нужен».